— продолжала леди Ромейн. «Я там буду, Николас». «Я должен предупредить остальных», — сказал ему Николас Вернон. «И обещаю тебе, Джеральд, это собрание будет совершенно необычным. Кстати, мне понадобится твоя помощь, так что нам следует ехать вместе». «А наша Венера, она прекрасна?» — спросил сэр Джеральд. «Вы увидите, как она великолепна и совершенно не тронута», — ответил Николас. Лорд Мельбурн молчал, и леди Ромейн продолжила. Затем они разошлись, и Николас Вернон, поднося к губам мою руку, внезапно громко произнес: «Теперь я должен покинуть вас, миледи, но перед тем, как уйти, я хочу сообщить вам кое-что, что, мне кажется, будет вам интересно». Его черные глаза посмотрели на меня, и я почувствовала, что Николас Вернон нарочно ведет себя неучтиво, что он жаждет причинить мне боль и сделать меня несчастной. «И что же это?» — спросила я. «Я только что узнал, — ответил он, — что ваш кузен помолвлен с племянницей моего отца, Клариндой Вернон». «Мой кузен?» — спросила я, понимая, какой будет ответ. «Да, ваш кузен, лорд Мельбурн», — заявил он. «Его поместье примыкает к моему. Я увижусь с ним завтра. Следует ли мне передать ему ваши поздравления?» Лицо леди Ромейн стало мрачным. «Он специально вел себя жестоко, кавалер, я знаю это. Он старался сделать так, чтобы я попала в неловкое положение перед моими знакомыми. Он знал, что о нас говорят, обо мне и вас, и он стремился унизить меня». «И что вы ответили?» — спросил лорд Мельбурн. «Какой-то момент я не находила слов», — ответила леди Ромейн, а он, подойдя к двери, обернулся и рассмеялся неприятным, издевательским смехом, который я с трудом могу описать. «Да, они помолвлены», — сказал он, — «но ненадолго». «Вы уверены, что он сказал именно это?» — воскликнул лорд Мельбурн, и его голос прозвучал резко и нетерпеливо. «Да, совершенно уверена», — ответила леди Ромейн. «Я рассказала вам все в точности так, как это происходило». «Тогда слушайте», — сказал лорд Мельбурн, и голос его зазвучал озабоченно. «Я сейчас же должен уехать. Возвращайтесь в Лондон. Я не могу задержаться, чтобы проводить вас. Не могу вам всего объяснить, но, уверяю, это дело чрезвычайной важности». «Но почему, кавалер, почему?» — начала леди Ромейн, и ее голос поднялся чуть ли не до визга. Но тут она осознала, что лорд Мельбурн вышел, даже не дожидаясь ответа, и она осталась одна в голубом салоне. Лорд Мельбурн заспешил в зал. «Мой экипаж!» — крикнул он. «Мне немедленно нужен мой экипаж!» «Я распорядился заложить экипаж к 6 часам, милорд. Мне необходимо ехать немедленно», — заявил лорд Мельбурн. «Пошлите кого-нибудь в конюшню!» Дворецкий щелкнул пальцами, и лакей тут же бросился на улицу. «Вы не будете переодеваться, ваша светлость?» — спросил дворецкий. «Нет», — ответил милорд, — «нет времени». Схватив цилиндр, он нахлобучил его на голову и стоял, нетерпеливо постукивая ногой до тех пор, пока к подъезду торопливо не подкатила закрытая карета. Лорд Мельбурн сбежал по ступеням и оказался у дверцы экипажа до того, как лакей успел открыть ее. «В прайоре!» — бросил он кучеру. «И живее!» Лошади были свежие, и потребовалось сравнительно немного времени, чтобы покрыть несколько миль, разделявших 2 поместья. Всю дорогу лорд Мельбурн, сидевший на мягких подушках, провел в напряжении. По пути он думал, что было бы разумным сначала связаться с майором Фостером, затем... Чутьем опытного солдата, привыкшего детально планировать все свои действия, он решил, что в первую очередь надо убедиться, находится ли Кларинда в прайоре. Сама мысль о том, что с девушкой может что-то случиться, казалась абсурдной, и тем не менее лорд Мельбурн отчетливо чувствовал, что Кларинда в страшной опасности. Разумеется, нельзя было и подумать, что Николас, потомственный дворянин, посмеет вовлечь Кларинду в грязь и разврат своего клуба адского огня, но он же заявил Джеральду Кигану: «Она великолепна и нетронута».